Глава 10, часть 6. А теперь допустим на мгновение, что красным командирам вдруг стали доступны газеты всего мира. Поутру просыпается слушатель военной академии имени Фрунзе, а ему кофе в постель и свежую газетку, прямо из Багдада. Раскрывает, а в ней, что не статья, то о непобедимости германской армии. Красиво написано арабской вязью, ну, если не арабской вязью, то вполне знакомыми латинскими буквами. Раскрывает он шведскую газету или, к примеру, парагвайскую. Есть у нас военная академия, которая готовит офицеров генерального штаба с приличным знанием языков. Да только прием в Кремле для выпускников этой академии проводится отдельно. И говорят там совсем другие речи. А вот опровергать содержание газет всего мира в присутствии выпускников всех остальных 19 академий у товарища Сталина оснований не было. И незачем ему было подбадривать выпускников Академии моторизации и механизации имени Сталина, военно-транспортной имени Кагановича или военно-электротехнической имени Буденного, ибо знал товарищ Сталин, нет у товарищей выпускников доступа к газетам всего мира. А если бы и был, то не каждый из них знает, на каком языке говорит Уругвай, а на каком Бразилия. Речь и тосты Сталина 5 мая 1941 года – это не опровержение статей в газетах всего мира, ибо весной 1941 года газеты всего мира о непобедимости германской армии не писали. Британские газеты того времени доступны любому исследователю, и любой исследователь, надеюсь, меня поддержит. Главный мотив британской прессы – «выстоим, и пусть Гитлер не хорохорится, и пусть ноздри не раздувает». Этот тон не пустое бахвальство. И это не бравада. Королевские военно-воздушные силы отразили все попытки германских ВВС захватить господство в воздухе над британскими островами. Битва за Британию, которая коммунистическая пропаганда ошибочно называет битвой за Англию, завершилась победой британских ВВС. И даже не в том дело, что счет сбитых самолетов и погибших экипажей был в пользу Британии. Главное в том, что Гитлеру надо было добиться господства в воздухе, а ему этого не позволили. Его авиацию из британского воздушного пространства решительно вышибли и вышвырнули. И весь мир это видел. Не имея господства ни на море, ни в воздухе, никаких шансов на победу у Гитлера не оставалось. Длительная блокада? Да он сам от нее задыхался. Не было у него времени на блокаду, ибо время работало против него. Об этом писали газеты не только Великобритании, Канады, Австралии, Южной Африки, но и всего остального мира. И это достаточно легко проверить любому, кто интересуется тем периодом истории. За спиной Великобритании стояли Соединенные Штаты. И там, в Америке, была полная ясность. Не имея ресурсов, можно рассчитывать только на молниеносную войну. Но молниеносная война у Гитлера явно не получилась. Ввязался в войну осенью 1939 года, сейчас на дворе весна 1941, а конец молниеносной не просматривается. Может быть, о непобедимости германской армии трубили газеты Китая? Не знаю, не проверял. Но не думаю, уж очень далека-то Германия и та Европа, и много у китайцев своих забот. А вот газеты Японии точно знаю, об этом не трубили. Признаюсь, с японским языком у меня не очень. Но книги мои в Японии опубликованы. Там тоже была дискуссия. Там тоже был интерес. И есть у меня знакомые японские историки. Есть у кого спросить. По их словам, ничего подобного в японских газетах в 1941 году не было. И вот почему. Дружба Японии с Германией была достаточно странной. В августе 1939 года, в те самые дни, когда в Монголии шли ожесточенные бои между советскими и японскими войсками, правительство Германии, не предупредив Японию, подписало в Москве пакт о ненападении. С дипломатической, военной и даже с чисто этической точек зрения это был вопиющий акт предательства своего союзника. Потому японские газеты описывали без восторга последовавшие за этим военные победы Германии. А к весне 1941 года стало окончательно ясно, что Германия попала в западню. Но можно и не читать японских газет того времени и мнение историков не спрашивать, чтобы знать, не трубили японские газеты о непобедимости германской армии. И не могли трубить. Просто потому, что после Халхин-Гола в Японии очень трезво оценивали несокрушимую мощь Красной армии. Есть и другие, даже более весомые индикаторы. Япония, как известно, перед Германией в долгу не осталась. 13 апреля 1941 года министр иностранных дел Японии Ёсуки Мацуока подписал в Москве советско-японский договор о нейтралитете. Пикантность ситуации в том, что он ехал не в Москву, а в Берлин, но через Москву. В Москве Мацуока провел предварительные переговоры с советским правительством. Затем прибыл в Берлин, но Гитлеру о переговорах в Москве не сообщил. На обратном пути из Берлина заглянул в Кремль на часок, подписал договор о нейтралитете с Советским Союзом, на перроне Ярославского вокзала распрощался с товарищем Сталиным и поехал домой. В Германии о предстоящем подписании договора никто не подозревал. Это был ответный удар японского союзника. Риббентроп дал указание германскому послу в Токио потребовать объяснений от японского правительства. Вот вам поведение главного германского партнера за пару месяцев до нападения Германии на Советский Союз. Если Япония тайно от Германии договаривается со Сталиным о нейтралитете, то чего можно ожидать от нее дальше? А для нас этот случай – доказательство того, что в Японии германскую армию непобедимой не считали, и об этом на весь свет не трубили. Так о каких же газетах всего мира нам рассказывает академик Анфилов? Может быть, о непобедимости Германии писали газеты, оккупированной Гитлером Европы? Но кто те газеты читал? И кто им верил? Не только политикам, экономистам, дипломатам, военным было ясно, что Гитлер с самого начала попал в безвыходный тупик. Это было ясно простым людям с улицы. Ветеран войны Виктор Коган был в то время студентом. Цитата. «Помню, когда Англия осталась один на один с Гитлером, в Ленинградском физико-техническом институте говорили, что положение Гитлера блестяще и безнадежно». Литературный источник. Вести, 8 июня 1998 год. Итак, всем, от японского императора до питерских студентов, от британских домохозяек до президента США, было ясно, что Гитлер обречен. А академик Анфилов нам рассказывает, что Сталину, высшему командному составу Красной Армии и выпускникам военных академий это было неясно. Слушатели советских военных академий, начитавшись уругвайских и марокканских газет, были до такой степени запуганы рассказами о непобедимости германской армии, что Сталину пришлось их подбадривать, призывая отказаться от обороны. Рассказы Анфилова – это вымысел жадного, продажного, злого и глупого человека.